Мэйлин. Я шла впереди, раздвигая руками заросли дикого кустарника и вглядывалась вдаль, боясь увидеть перед собой улыбающееся лицо Кайла Сальтера. Бейкер сказал, что любой артефакт мог починить сам хранитель, а значит, стоит мне добраться до элемента, и он снова заработает. Если бы я 19 лет назад не испугалась и созналась во всем дедушке, возможно, все было бы иначе. Этот домик дедушка строил для моей мамы, а теперь он принадлежит мне. Я стояла у единственного широкого дуба в огромном саду и показывала Ви свой секрет. «А мне такое никогда не построят», — с досадой прошептала Ви, закусив губу. «Папа говорит, что я должна быть похожа на леди, а не на разбойника. А я, когда вырасту, буду лучше разбойником. Они же злые. А я буду неправильным разбойником, как мой папа», — деловито произнесла я, карабкаясь по лестнице, всколоченный из досок домик на дереве. «Он наказывает плохих людей и носит пистолет. Мама говорила, что мы из-за этого приехали к дедушке. Папа ищет сейчас злодеев и боится оставлять нас одних». «А разбойники ходят в штанах и носят пистолет», — не унималась Ви. «Ты тоже будешь носить штаны?» «Нет, конечно». Я добралась до верха и теперь смотрела на свою подругу сверху вниз. «Я буду разбойником в юбке. Я же девочка все-таки. Ви, так ты забираешься сюда или нет?» «А я точно останусь, леди, когда вырасту», — прошептала моя подруга, аккуратно карабкаясь по деревянным ступеням наверх. «Ведь ты же меня не ограбишь, если все-таки станешь разбойником. Не украдешь у меня ничего?» «Конечно нет, ты же моя подруга». «Не украдешь». В груди потяжелело от этих воспоминаний, и я закусила губу, пытаясь сдержать слезы. Я обещала, что не украду, но хотела этого украсть. Забрать себе, присвоить чужое, как истинная разбойница. Я смотрела прямо перед собой и словно наяву увидела, каким раньше был этот сад. Значит, папа отправил нас сюда, чтобы сберечь? Я представляю, что он чувствовал, когда понял, что это стало не спасением, а погибелью. Все же от судьбы не убежишь. Если бы Лайон отправил свою семью сюда, то их все равно ждала такая участь. От руки Кайла. «Мы пришли», — прошептала, увидев перед собой огромный дуб. Его ствол был таким широким, что, казалось, это дерево росло здесь уже много веков. «Ну, домик я вижу», — заключил Лайон, поравнявшись со мной и рассматривая темную крону дерева. «Но в каком он состоянии?» «Этого я не могу знать, и, ко всему прочему, тут нет лестницы». «Отсутствие лестницы не самое страшное. Страшно то, что ты пойдешь туда одна». «Почему?» «Твой древний домик может не выдержать нас двоих, и если вдруг пол провалится, я тебя поймаю». «А если не успеешь?» «Тогда смягчу удар своим телом». Лайон подсадил меня, позволив добраться до ближайшей ветки, и я продолжила путь наверх. Сердце стучало, как сумасшедшее. Мне было страшно оступиться в темноте, но еще страшнее встретить там нежданного гостя. Но стоило мне оказаться внутри домика, как мой страх ушел. Я была здесь одна. Луна светила в маленькое перекошенное окошко без стекла, но ее света было недостаточно. Плохо сбитые ветхие доски заскрипели под моими ногами. Они действительно были слишком ненадежными, чтобы выдержать нас двоих. Я вытянула перед собой руку, и на кончиках пальцев появилось легкое синее свечение. Маленькая часть моей магии. Не такой сильной, как у дедушки или у мамы. То, что в ночь убийства мама использовала свою магию, которую унаследовала от дедушки, я не сомневалась. Меня пугало то, что Кайл так легко уничтожил ее защиту. В Леймаре мне не раз приходилось сражаться с демонами, которых чернокнижники призывали в тела людей, как это пытался сделать со мной Магнус. И их порой было легче победить, чем самого колдуна. Но какой силой обладает Кайл, если смог вырвать сердце одному из самых сильных хранителей в королевстве? Я обвела взглядом скудную обстановку, изучая разбросанные по полу игрушки, и мой взгляд остановился на кукле. Селестра, кукла Ви. Я подняла ее с пола, и глаза мои наполнились слезами. Мне казалось, что моя судьба плотно переплетается с судьбой Лайона Уэйда, и эта связь намертво скована цепью потерь. Но я могу выпустить его из этого плена боли, как и выбраться сама, снова лишив себя воспоминаний. «Мэй, ну что там?» — раздался снизу голос Лайона. «Ищу, здесь темно». Быстро стирая слезы, ответила я и снова принялась за работу. И через минуту поисков все же нашла маленького плюшевого медведя в углу домика. Быстро схватив его в руки, я попыталась нащупать тонкие стрелки и заплакала еще сильнее, когда поняла, что нашла их. Сбоку, прямо под плюшевой лапой, была маленькая дырочка, которая казалась мне в детстве просто огромной. Я перекатывала внутри игрушки стрелки, пытаясь вытащить их тем же способом, но из-за дрожащих рук это получалось плохо. И, не выдержав, я рванула шов, стараясь побыстрее добраться до своей находки. Две стрелки в виде цифры 8. Это было именно то, что все так долго искали. «Спасибо, Тимми». Я прижала к груди своего плюшевого друга, который выполнял свою миссию столько лет. «Ты отлично справился со своим заданием». «Мэй, я спускаюсь. Они там?» «Да». И стоило мне спуститься вниз, как Лайон тут же вытянул вперед ладонь. «Давай их мне». «Нет». «Мэй?» В его голосе звучало непонимание. «Дай мне часы. Я хочу понять, опасен ли для королевства этот артефакт, если ты используешь его». Лайон замешкался, но все же достал из кармана золотые часы и протянул их мне. Как и говорил Бейкер, стрелки в моих руках сами стали на место. Стоило мне открыть крышку и приложить их к циферблату. «Ну, что?» — спросил Лайон, явно нервничая. «Я не могу понять. Наверное, недостаточно сил. Покажи их Бейкеру». «Вообще ничего не чувствуешь?» «Нет». Я лгала. Артефакт не представлял угрозы для королевства. Угрозу представлял демон, который хотел его использовать. А от этих часов шла сила богов. «Тогда, может, я проверю?» С ветки соседнего дерева спрыгнул мужчина и двинулся в нашу сторону. Он улыбался, и в лунном свете его улыбка казалась действительно дьявольской. «Кайл!» — прохрипел Лайон, задвигая меня за свою спину. И я поняла только одно. Пока все идет точно по плану Лайона Уэйда. И, надеюсь, неожиданностей не предвидится.